Однажды, когда Варвара провожала Самгина, он, раздраженный тем, что его провожают весело, обнял ее шею, запрокинул другой рукой голову ее и крепко, озлобленно поцеловал в губы. Она, задыхаясь, отшатнулась, взглянула на него, закусив губу, и на глазах ее как будто выступили слезы. Самгин вышел на улицу в настроении человека, которому удалась маленькая месть и который честно предупредил врага о том, что его ждет. Через несколько дней он снова пришел к Варваре, но не застал ее дома. В столовой сидели Гогины и Любаша. «Вот еще о ком забыли мы!» — вскричала Любаша и быстрым говорком рассказала Климу. «У Лютого будет вечеринка с музыкой, танцами, с участием литераторов. Возможно, что приедет сама Ермолова. Алина будет. Вообще замечательно. Желающие костюмируются. Билеты не дешевле 5 рублей, а дороже хоть до 1000. Сколько можешь продать?» «В пользу кого или чего?» — спросил он, соображая, под каким бы предлогом отказаться от продажи билетов. Гогина, записывая что-то на листе бумаги, ответила: «В пользу слепорожденных камчедалов». А брат ее, считая розовые бумажки, прибавил: «И на реставрацию стен Кремля». При этих людях Самгин не решился отказаться от неприятного поручения. Он взял 5 билетов, решив, что заплатит за все, а на вечеринку не пойдет. Но передумал, и через несколько дней, одетый алхимиком, стоял в знакомой прихожей Лютого у столика, за которым сидела, отбирая билеты, монахиня. Лицо ее было прикрыто полумаской, но по неохотной улыбке тонких губ Самгин тотчас же узнал, кто это. У дверей в зал раскачивался Лютов в парчевом кафтане, в мурмолке и софьяновых сапогах. Держа в руке точно зонтик, кривую саблю, он покрякивал, покашливал и, отвешивая гостям поклоны приказчика, говорил однообразно и озабоченно: «Милости прошу, прошу пожаловать». Косые глаза его бегали быстрее и тревожней, чем всегда. Цепкие взгляды как будто пытались сорвать маски с ряженых. Серое лицо потело, он стирал под платком и встряхивал платок, точно стер им пыль. Самгин подумал, что гораздо более к лицу Лютого был бы костюм приказного дьяка, и не сабля в руке, а чернильница у пояса. Отстранив его рассчитанно важным жестом, Самгин встал в дверях. — Парацельс? Агриппа, а? — пробормотал в плечо ему Лютов беспокойно и тихо. — Милости прошу. Хе-хе. Путь Самгину преграждала группа гостей. Среди ее 2 знакомых адвоката, одетые как на суде, во фраках. Перед ними тощий мужик в синей пестрединой рубахе, подпоясанной мочальной веревкой, в синих портках, на ногах новенькие лапти, а на голове рыжеватый паричок. Маленькое мелкое лицо его оклеено комически растрепанной бородкой, и был он похож не на мужика, а на куплетиста из дешевого трактира. Клим знал его. Это Ермаков, замечательный анекдотист, искуснейший чтец рассказов Чехова, добрейший человек и богема. — Каркунов! — ворковал он. — Ну что же, Каркунов! Это для гимназистов. Вот я вам расскажу о нем. «Дорогу чародею!» — вскричал он, отскочив от Самгина. В зале было 40, но тусклые зеркала в простенках размножали людей. Казалось, что цыганки, маркизы, клоуны выскакивают, вывертываются из темных стен и в следующую минуту наполнят зал так тесно, что танцевать будет нельзя. В зеркале Самгин видел, что музыку делает в углу маленький черный человек с взлохмаченной головой игрушечного чертика. Он судорожно изгибался на стуле, хватал клавиши длинными пальцами, точно лапшу месил. Музыку плохо слышно было сквозь топот и шарканье ног, смех, крики, говор зрителей. но был слышен тревожный звон хрустальных подвесок двух люстр. Среди танцующих глаза Самгина тотчас поймали Варвару. Она была вся в зеленом, украшена травами из лент, чулки ее сплошь в серебряных блестках, на распущенных волосах венок из трав и желтых цветов. Она без маски, но искусно подгримирована. Огромные, глубоко провалившиеся глаза, необыкновенно изогнутые брови, яркие губы. От этого лицо ее сделалось замученным, раздражающе и нечеловечески красивым. Ее удивительно легко кружил китаец, в синей кофте, толстенький, круглоголовый, с лицом кота. Длинная коса его била Варвару по голой спине, по плечам. Она смеялась. Чешуйчатые ноги ее почти не касались пола. Тяжелые космы волос, переплетенных водорослями, оттягивали головы ее назад. Мелкие рыбьи зубы ее блестели голодно и жадно. — Позвольте, — говорил широкоплечий матрос впереди Самгина, — юридическая наука наша в лице Петрожицкого. Самгин коснулся его локтя магическим жезлом. Матрос обернулся и закричал как знакомому. — Ага, фокусник! Пожалуйте! — Не фокусник, маг, — внушительно поправил кто-то. — Примите мое презрение, — мрачным голосом сказал Самгин. — Цветным шариком... Каталась, подпрыгивала Любаша, одетая деревенской девицей, комически грубо раскрасив круглое лицо свое. Она толкала людей, громко шмыгала носом и покрикивала. «Иди тут, который мой миллионок!» Самгин шагал среди танцующих, мешая им, с упорством близорукого рассматривая ряженых, и сердился на себя за то, что выбрал неудобный костюм, в котором путаются ноги.